«Люси», — говорит Фрида. «Люси, ангел, ну, наконец-то! Быстро марш переодеваться, мы тебя заждались». Ангел Люси смеется, кивает, обнимается со всеми, кто подвернется под руку, не впопад отвечает на вопросы. Наконец замечает новое лицо, умолкает на полуслове, смотрит на него во все глаза. «Ой», — говорит Люси, — «кажется, я тебя знаю. Ты играешь на саксофоне, да?» «Ну точно же! Дуэт Феликс и Лис. Когда вы выступали, я была студенткой и влюбилась по уши. В вас обоих примерно на неделю, в джаз на всю жизнь. Господи, только сейчас поняла, как давно вас не слушала. Куда вы оба подевались? Или это я подевалась? А ты и Феликс, или Лис?» И как, скажите на милость, ей отвечать? Правду? И только правду? Сегодня Лис. Тогда был Феликс. Все очень сложно. Однажды один из нас умер, и с тех пор я пытаюсь понять, кто именно. «Господи», — говорит Люси, — «бедные Феликс и Лис. Ну почему нельзя было оставить в живых обоих?» Справедливый вопрос. И адресат, в общем, выбран верно. Кого еще о таких вещах спрашивать? «Люси, ангел мой», — говорит Фрида. — «А ну, марш переодеваться. Ждем тебя, страстно бия копытами и раздувая от нетерпения ноздри, и даже отчасти придая ушами. А тебя все нет и нет, только какой-то посторонний мальчишка в холле топчется». Ангел Люси и правда похожа на хорошенького мальчика, когда приходит на занятия в джинсах, теплой куртке и черной вязаной шапке, надвинутой до бровей. Ангел Люси похожа на хорошенькую кудрявую куклу, когда переодевается в синее бархатное платье и бальные туфельки на каблучках. На взрослую женщину 36 лет, любимицу нескольких поколений университетских студентов-гуманитариев, автора доброй дюжины монографий, названия которых мало кто способен прочитать иначе как по слогам, ангел Люси не бывает похожа ни при каких обстоятельствах, что совершенно не мешает ей всем этим быть. Те редкие часы, когда она способна быть чем-то конкретным. Ангел Люси очень не любит пропускать занятия. Эти дурацкие вынужденные прогулы выбивают ее из колеи. И после всякого невольного исчезновения ангел Люси понимает, что следовало бы придумать какую-нибудь незатейливую историю о внезапной командировке, простуде, свадьбе сестры или еще что-то в таком роде, правдоподобное и безобидное. Но ангел Люси слишком любит Фриду, чтобы врать ради ее спокойствия. Ангел Люси всегда говорит Фриде правду. Беда Фриды в том, что она это знает. Фрида говорит: «Танцуем зеленый, но не теплый цвет молодой листвы и свежей травы. О нем пока забудьте. Сегодня мы будем танцевать изумрудный, холодный, блистательный, неумолимый, и не говорите, что я вас не предупредила». Фрида говорит: «О чем задумался, счастливчик? Ты прекрасен, как вечерняя заря, и я желаю с тобой танцевать». Фрида говорит: «С кем еще танцевать такой злой, такой прелестительный и страшный зеленый, как не с тобой?» Пока не попробовал, даже не предполагал, как легко, оказывается, танцевать заданный цвет. Представлять, как жидкая яркая краска заливает все окружающие предметы — паркетный пол, зеркальные стены, низкий давно не беленый потолок, как разбавляется цветным сиропом густая заоконная тьма, как меняют цвет фиалковые глаза его лучшей в мире учительницы, как звуки бесхитростной музыки превращаются в цветные сияющие нити, трепещут и оплетают танцующие тела, как, наконец, окрашиваются внутреннее пространство, которое привык считать пустотой. Видеть, как весь мир исчезает в цветном подвижном тумане, а потом сладко взрывается с нежным, но явственно слышным хлопком. И тогда все становится цветом и светом, перестает существовать, начинает быть, и тогда... Феликс уже почти знал, что происходит тогда, что за паутина плетется, что за дыры латаются. Уже почти понимал, что такое эти разноцветные танцы и зачем они. Уже почти видел радужные круги, медленно расходящиеся по поверхности океана времени. Но сформулировать все это он не смог бы даже на своем внутреннем, почти бессловесном языке, специально предназначенном для переговоров с бездной, притаившейся в дальних коридорах сознания. Впрочем, бездна-то в пояснениях не нуждалась. Она просто была счастлива. В впервые с тех пор, как пришлось убрать в шкаф футляр с саксофоном. И впервые за эти годы Феликс подумал, что победить смерть гораздо проще, чем кажется. И почему бы не попробовать прямо сейчас, пока весь мир и он сам — изумрудно-зеленый свет, и смерть — изумрудно-зеленый свет, и желание ее победить — изумрудный свет тоже, и мертвый лис — изумрудный свет, как все остальное, как будто он здесь, как будто тоже танцует, как будто живой. Фрида думает, этого следовало ожидать. Фрида думает, если бы он не попробовал, я бы, пожалуй, даже рассердилась. Фрида думает, а все-таки придется дать ему по ушам. Бедный мой, бедный. Фрида шепчет. Да, счастливчик, ты правильно все понимаешь. И в то же время ты пока не понимаешь вообще ничего. Поэтому, пожалуйста, прекращай фантазировать. Твой друг не воскреснет от того, что ты тут со мной танцуешь. Мертвые вообще никогда не воскресают. И это, поверь мне, к лучшему. Феликс ничего не говорит. Он думает, да, ты, конечно, права, извини, но я не мог не попробовать. Фрида сочувственно кивает в ответ. Она думает, конечно, ты не мог. «Жалко, что ты с нами не пошел», — говорит своему другу девушка с малиновыми волосами. «Мы сперва просто гуляли, а потом забрели на какую-то улицу. Забыла, как называется. Там еще такая арка между домами. Ну, неважно. Если захочу, найду. Я дорогу запомнила». И там играл невидимый трубач. То есть я так и не поняла, где он прятался. И никто не понял. Там с одной стороны глухая стена, без окон и дверей, а с другой – забор из металлических прутьев. За ним обычный двухэтажный дом и двор, засаженный страшными черными трупами прошлогодних подсолнухов. Но во дворе точно никого не было. Только толстая трехцветная кошка. И еще старуха выходила ее покормить. Но почти сразу ушла. И никаких трубачей. Так он, наверное, в том двухэтажном доме и сидел. «Ну да, больше негде. Хотя звук был такой, как будто он прямо тут, рядом с нами, на улице стоит. Только невидимый. И как он здорово играл! Ленка под конец вообще разревелась. И я тоже, но совсем немножко. Вообще никогда такого не слышала, чтобы одна труба так круто звучала. Мы час оттуда уйти не могли, хотя замерзли ужасно. Но все равно стояли, пока музыка не умолкла. Жалко, что ты не пошел. Так было хорошо». В сочельник Феликсу не сиделось дома. Обычно на эти дни он уезжал из города. В горы или в теплые края, или просто на хутор к дальней родне. Все равно куда, лишь бы ехать. В путешествии все кажется не совсем настоящим. И это такое облегчение, что ездил бы и ездил, не останавливаясь нигде дольше, чем на 2 дня. И сам толком не понимал, зачем всякий раз возвращается домой. Неужели только из-за работы? Ой, не смеши. Но в этом году никуда не поехал, не захотел пропускать танцы. Только-только вошел во вкус. Не время сейчас делать перерыв. Хоть убей, не время. Но сидеть дома в рождественский вечер оказалось невыносимо. Вина не хотелось, заранее приготовленные книги нагоняли тоску, кино даже включать не стал. И так ясно, что сейчас не пойдет. Только мандарины шли на ура, но после первого десятка ему надоело их чистить. Помаявшись, стал одеваться. Рассовал по карманам пальто оставшиеся мандарины, решил съем на ходу. Вышел в совершенно пустой, заново обледеневший после недавней оттепели город и отправился, куда глаза глядят. Глаза в последнее время глядели исключительно в одном направлении. Понятно, в каком. Пока шел на улицу Рау-Гиклус, думал, ну и дурак. Рождество — семейный праздник. Нет там сейчас никого. Но не сумел даже уговорить себя пойти кружным путем вместо кратчайшего. Еще издалека увидел, как ярко светятся окна танцевального зала. И уже тогда дал себе волю, побежал. Фрида была в кухне. Как раз ставила кастрюлю для глинтвейна на электрическую плитку. Конечно, не удивилась. Сказала. «Вот молодец, вовремя пришел. Мне как раз в кои-то веки позарез нужен мужчина. Желательно прекрасный, как вечерняя заря. Впрочем, это не главное. Лишь бы руки не совсем из задницы росли. Не могу открыть дурацкую бутылку. Слишком редко практикуюсь. Вот в чем моя беда», — сказала. «Я всегда встречаю Рождество здесь. И никого никогда не приглашаю присоединиться. Но непременно варю глинтвейн, потому что каждый год кто-нибудь да приходит. Сам, без приглашения. потому что дома стало не в моготу или еще по какой-то причине, неважно», — подмигнула. «И всякому, кто приходит сюда встретить со мной Рождество, я делаю отличный подарок». «Ого! У меня только мандарины», и принялся выкладывать их из карманов на стол. Остановился только, когда Фрида сказала: «А помни, счастливчик, в твои карманы никак не могло поместиться 50 мандаринов, а это уже 51-е». «Извини, я не нарочно. Надеюсь, они все-таки съедобны. А что у тебя за подарок?» «Самый лучший», — сказала Фрида. «Я буду с тобой танцевать. Конечно, я и без всякого Рождества танцую с тобой 2 в неделю. Но сегодня все будет немного иначе, счастливчик. Не совсем то, к чему ты привык. Сегодня мы оба будем танцевать для тебя». «Танец бескорыстен», — говорит Фрида. «Не он для нас, а мы для него. Я твержу это чуть ли не на каждом занятии. И еще не раз повторю, будь уверен, потому что это важнейшее из правил. Не усвоив его, ни к чему путному не придешь. Но любое правило можно чуть-чуть нарушить. Изредка. Скажем, раз в год. Например, на Рождество. Поэтому сегодня мы будем танцевать для тебя, счастливчик. Не зная, к чему это приведет, то есть ничего конкретного обещать не могу, кроме одного. Все станет немного иначе. И тебе эти перемены, скорее всего, понравятся, потому что ты не дурак, счастливчик. Совсем не дурак. Только не вздумай загадывать желания», — говорит Фрида. «И даже не потому, что это наивернейший способ все испортить. Желание — насилие над реальностью, а мы сейчас стараемся с нею подружиться. Но кроме того, скажи мне, положа руку на сердце, неужели ты сам знаешь, чего на самом деле хочешь?» «Я-то как раз знаю», — думает Феликс. «Я хочу музыку. Музыку и Лиса. Потому что музыка без Лиса не бывает. Я не умею быть музыкой без него. Но мертвые не воскресают, поэтому все мои желания можно смело засунуть в задницу прямо сейчас и просто танцевать». «То-то и оно», — говорит Фрида. «То-то и оно». И нажимает кнопку на блестящем корпусе музыкального центра. Говорит: «Всегда знала, счастливчик, что твой танец — фокстрот. Очень легко тебя учить», — говорит Фрида. «Поначалу ты и правда двигался, как мешок с песком, но уже тогда умел самое главное — дышать в одном ритме с партнером. Я ни слова не сказала тебе про дыхание. Ты все сделал сам, мгновенно подстроился под меня, и дело сразу пошло». «Еще бы я этого не умел», — думает Феликс. «Мы с Лисом всегда дышали как одно существо. Без этого у нас ничего бы не вышло». «У меня хорошая новость», — говорит Фрида. «Только никому не говори. Пусть это будет наш с тобой секрет. Смерти нет, счастливчик. Есть только иллюзия, достоверная, как всякий хороший цирковой фокус. Трюкач ныряет в замаскированный люк, а зрители в зале думают, будто он только что исчез навсегда. Смерти нет, счастливчик, и это значит, что вы с Лисом еще не раз сыграете вместе. Только не спрашивай, где и когда, откуда мне знать. Не здесь, не прямо сейчас, это правда. Ну и что? Можно немного потерпеть». «Смерти нет», — говорит Фрида. «А если она есть, тогда нет меня. Или я, или она. Именно так стоит вопрос». «Ну уж нет, ты совершенно точно есть», — думает Феликс. «Иначе с кем я сейчас танцую?» «То-то и оно», — повторяет Фрида. «То-то и оно». Когда, допив глинтвейн, они вышли на темную морозную улицу, Фрида сказала: «Представляешь, в тот день, когда мы познакомились, я еще лица твоего не видела, только спину, а уже придумала, что если 10 000 раз назову тебя счастливчиком, это непременно поможет тебе им стать. Очень хочу посмотреть на счастливого тебя. Ужасно интересно, как это будет выглядеть?» Спросил: «И сколько раз уже назвала?» 487 раз, счастливчик». «О, уже 488. Запасись терпением, я делаю все, что могу». Фрида говорит: «Не грусти, счастливчик. Мы еще не раз потанцуем вместе. Но сейчас для тебя пришло время снова начать с нуля, то есть с другой партнершей, без моей помощи. Теперь все сам. Не волнуйся, счастливчик, лично я за тебя совершенно спокойна и считаю, что все прекрасно получится. Веришь ли ты своим ушам? Феликс говорит: конечно, не верю, но какая разница? Все равно будет, как ты скажешь, вне зависимости от того, правильно я расслышал или нет. Фрида говорит: учитесь у него, дети. Вот как надо льстить педагогу. Фрида говорит: теперь будешь танцевать с Соней. Соня восхитительна, как звезда Канопус. Канопус, она же Сухаин у арабов, она же Шоусин у китайцев. Вторая после Сириуса по яркости из видимых в северном полушарии звезд. Впрочем, это вполне очевидно и без моих речей. Соня, я уверен, родилась специально для того, чтобы танцевать. Но тут в небесной канцелярии случилась генеральная уборка, папки со списками призваний засунули на самую дальнюю полку, и на какое-то время все безнадежно перепуталось. Потом дежурные ангелы спохватились, лучше поздно, чем никогда. И теперь Соня с нами. Пользуйся этим обстоятельством, счастливчик. У тебя на первых порах наверняка будут проблемы. Ты слишком привык полагаться во всем на меня. Твое тело, конечно, все помнит, а вот голова поначалу станет сбивать его с толку. Ничего, справишься, и Соня тебе поможет, не сомневайся. Она восхитительная танцовщица, она вообще восхитительна во всем. Восхитительной Соне скоро исполнится 40. На свои 40 она и выглядит. Но еще 3 года назад ей можно было дать все 50. В восхитительной Соне 160 сантиметров роста и 80 килограммов живого веса. Но она не грустит. 3 года назад килограммов было, страшно сказать, 120. И где они теперь? Впрочем, когда восхитительная Соня танцует, она весит не больше 30 кило. Конечно, танцуя, нельзя встать на весы, но Сонины партнеры — надежные свидетели. Ни один из них не стал бы врать ради пустых комплиментов. Когда муж восхитительной Сони во время очередного запоя заперся в сарае, намереваясь повеситься, она не стала звать на помощь и взламывать дверь, как не раз поступала прежде. Она надела свое единственное более-менее приличное платье и пошла гулять. Впервые за много лет посидела в кафе, впервые в жизни купила себе букет пионов. Вернулась домой поздно вечером, когда все было кончено, а она свободна. Восхитительная Соня вовсе не уверена, что поступила хорошо. Но если бы ей дали возможность еще раз сделать выбор, не стала бы ничего менять. У восхитительной Сони 3 рождались мертвые дети. Она твердо знает, что 4-й родится живым. Но вопреки сводному хору врачей и подруг, предсказывающему, что скоро будет поздно, не спешит. Сейчас надо просто танцевать. Не только по средам и субботам, а каждую свободную минуту. Дома, под старые виниловые пластинки с вальсами, в саду, тихонько напевая под нос, а потом все как-нибудь случится само. Свободных минут у восхитительной Сони не так уж много. С утра она работает в своем магазине одежды, после обеда — на огороде, а зимой сидит за книгами, получает 2-е образование, педагогическое, как мечтала с детства. Восхитительная Соня твердо знает, что ее жизнь только начинается. Когда Феликс пробовал танцевать дома, один, сперва чтобы понять, удалось ли хоть что-то усвоить, а позже ради тренировки и удовольствия, ему достаточно было представить, как ложится на плечо горячая рука Фриды, и все получалось само. Но Соня совсем не походила на Фриду, поэтому во время их первого танца он путался так отчаянно и позорно, что чуть не разрыдался от беспомощности, как маленький. Соня была беззаботна и великодушна. Она не просто прощала ему все ошибки, а вела себя так, словно ей достался самый безупречный партнер во Вселенной. Поэтому дела понемногу пошли на лад еще до перерыва, а к концу занятий он чувствовал себя так, словно танцевал с толстой невесомой Соней всю жизнь и даже не представлял, что может быть как-то иначе. Фрида говорит: «Сегодня танцуем красный». «Вита, солнышко, можешь считать, это дружеский намек специально для тебя. Когда будешь придумывать новое платье для танцев, шея красная, вот тебе мой совет. Этой весной красное, я знаю, не в моде, но какое дело до переменчивой моды нам, в чьем распоряжении вечность?» Солнышко Вита, миниатюрная блондинка с тонким потерянным лицом доброй феи, внезапно разучившаяся колдовать. Солнышку Вите почти 45. К ней до сих пор порой пристают на улице желающие познакомиться студенты и даже старшие школьники. И тут ничего не поделаешь. Как говорил папа, маленькая собачка до старости щенок. Солнышко Вита лепит кукол из паперклея, шьет для них кружевные платья. У всех ее кукол есть крылья, у большинства невидимые. Куклы солнышка Виты так хороши, что за ними приезжают издалека, ждут, сколько потребуется, платят, не торгуясь. Если бы солнышко Вита понимала, что такое будущее, она могла бы считать его обеспеченным. Но солнышко Вита только теоретически знает, что имеют в виду люди, когда говорят о завтрашнем дне. Она умеет пользоваться календарями и даже записывать в ежедневник напоминания о предстоящих делах, хотя чувствует себя при этом немного неловко, словно ее вот-вот поймают на мелком вранье. Жизнь в представлении солнышка Виты — это один бесконечный сегодняшний день. Солнышко Вита — одна из трех сестер-близнецов, единственная выжившая при родах. Родители не рассказывали солнышку Вите о мертвых сестрах и очень испугались, когда трехлетняя дочь заговорила о них сама. Солнышко Вита совсем не хотела пугать родителей и больше не упоминала при них о сестричках, которые живут в чудесном месте, не похожем ни на одну из прочитанных сказок, и время от времени приходят с ней поболтать. Солнышко Вита, конечно, немного жалела, что не может угостить сестер пирогом, поиграть с ними в прятки и эрудита или поехать к морю большой веселой компании, но не огорчалась. Разговоры — это тоже немало, особенно когда тебе рассказывают такие интересные вещи, каких ни в одной книжке не вычитаешь. Эти истории солнышко Вита потом пересказывала своим куклам. Возможно, именно поэтому у них вырастали невидимые крылья, а в глазах появлялась небесная глубина, пугающая детей и магнитом притягивающая взрослых коллекционеров. Солнышко Вита привыкло жить среди потусторонних голосов и живых людей, от которых эти голоса следовало во что бы то ни стало скрывать. Она не видела в своем положении большой беды, только некоторое неудобство. Со временем сестрички подросли, научились сдержанности и стали появляться только в отсутствии посторонних. Солнышку Вите, конечно, стало полегче. Но от одиночества, в юности казавшегося единственно возможным вариантом судьбы, отказываться не стало. Привыкла уже и не хотела ничего менять. Одну из кукол солнышко Виты друзья подарили Фриде. Несколько дней спустя Фрида отыскала художницу, сказала, что кукла скучает без подруг, а денег, чтобы купить еще одну, нет и не предвидится. Спросила, не согласится ли мастерица поменять любую свою работу на пожизненную возможность бесплатно заниматься бальными танцами. Солнышко Вита так растерялась, что приняла предложение. Впрочем, сестрички оказались чрезвычайно довольны этим обстоятельством. Кто бы мог подумать, что им так понравятся танцы, особенно Фридины, особенно цветные. Фрида говорит: «Сегодня танцуем красный. Вита, солнышко, ты замерзла? Да, очень холодный в этом году апрель. Ничего, сейчас согреешься. И я с тобой за компанию. И вообще все. Танцуем красный». «Ну, слушай, можно выдыхать», — негромко говорит в телефонную трубку невысокий широкоплечий мужчина. Голос его звучит спокойно, даже небрежно. Лицо закрыто капюшоном, волнение выдает только рука, лихорадочно отстукивающая по бедру какой-то фантасмагорический марш. «Будет у нас фестиваль уличной музыки. И в этом году, и в следующем, в мае, как всегда и было. Ложная тревога. Никто нас закрывать не собирался. Только попросили на неделю вперед перенести. Но это, по-моему, вообще не проблема. Афиши мы пока не печатали, а на сайте сегодня же быстренько все исправим. А? Да, я тоже думаю, что к лучшему. Может, хоть немного потеплеет к тому времени? Все-таки очень поздняя в этом году весна. Я таких холодов в апреле вообще не припомню». Когда Феликс заметил Люси на уличной веранде кофейни, обрадовался, замахал руками, бросился к ней. Давным-давно собирался вызнать номер ее телефона, предложить встретиться просто так, между занятиями, где угодно, зачем-нибудь. Потому что танцы у Фриды по средам и субботам — это, конечно, почти вся их жизнь. Но есть и еще кое-что, кроме танцев. Ну, теоретически, должно быть. Осталось только придумать, что именно. А придумывать лучше вместе. Чувствовал, Люси будет рада любому его предложению, но откладывал разговор, потому что больше всего на свете хотел случайно встретить ее где-нибудь в городе, не договариваясь о свидании, не стараясь угадать, по какому графику она живет и какими маршрутами ходит, не выслеживая, не надеясь на встречу, не мечтая, вообще не думая о ней, пока не удастся столкнуться нос к носу, вот в точности, как сегодня. Решил, «Все начнется для нас с нечаянной, необязательной встречи где-нибудь в старом городе, весной или, может быть, только летом, как повезет, если, конечно, вообще что-то начнется». Стоп, никаких «если». Начнется и точка. Добежал. Сел рядом на единственный пустующий, словно бы специально для него оставленный стул. Сказал, «Ты даже не представляешь, как я рад». Люси задумалась. «Надолго, секунды на три», — наконец честно сказала. «Да ну, вполне представляю. Сама рада примерно так же». Не давая опомниться, проинструктировала. «Тут надо все заказывать у стойки. Эспрессо у них безупречный и еще миндальный хорош. Но это при условии, что ты в принципе любишь латте. Если захочешь меня чем-нибудь угостить, имей в виду, кофе я уже выпила достаточно. Лучше купи персиковый сок в стеклянной бутылочке. Я его больше всех свежевыжатых люблю». Вернувшись с напитками, Феликс сел напротив, сказал. «Самое главное вот что. Ты, пожалуйста, запиши мой номер, вот прямо сейчас, и выучи его наизусть. Если вдруг опять когда-нибудь проснешься там, где вместо нашего зала необъятный простор и швейные машинки, ты мне, пожалуйста, сразу позвони. Вдруг я там все-таки есть и знаю, где Фридина студия. А если не знаю, поищем ее вместе». Люси посмотрела на него с нескрываемым интересом. «Совсем псих», — одобрительно сказала она. — Ты даже хуже, чем я. Теперь точно не пропаду. — Фрида, — сказал Феликс, — можешь меня поздравить. Я стал персонажем комедии. Даже не так. Я и есть дурацкая старая комедия, в самом названии которой сокрыта вся страшная правда про меня. Фрида непонимающе нахмурилась, но миг спустя хлопнула себя по лбу и расхохоталась. — Я люблю Люси? — Холмс, но как? — «Элементарно, Ватсон. О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя?» Артур Конан Дойл. «Союз рыжих». Перевод М.Э.Н. Чуковских. Цитируется по изданию «Библиотека приключений и научной фантастики. Ленинград. Детская литература. 1978 год». Внезапно стала серьезной. Спросила. «И что ты будешь делать, когда она в очередной раз сгинет?» Феликс просиял. «Так это же самое интересное! До сих пор, по словам Люси, все ее родные и близкие оставались на месте. Исчезала только ты и твоя танцевальная студия. А теперь у нее буду я. С одной стороны, тоже близкий и, надеюсь, почти родной, а с другой, я совершенно не намерен пропускать твои занятия. Возможно, из меня получится своего рода мост, а если нет, просто куплю тебе швейную машинку в том магазине на Раугиклос, который вместо «и в городской психушке» станет одной свободной палатой меньше», — проворчала Фрида. «Ты меня знаешь, счастливчик, я очень храбрая, но если в один прекрасный день я увижу в твоих руках швейную машинку, закричу и убегу прочь. Кстати, сколько раз ты уже назвала меня счастливчиком?» 7000 ровно, счастливчик». «Упс». «Моргнуть не успела, а уже 7001». «Всего 7000, и уже такой эффект!» — восхитился Феликс. «То ли еще будет, счастливчик. Попомнишь мои слова». Фрида говорит. «Сегодня сюрприз, сюрприз, незабываемое развлечение. Сегодня меняемся парами». Фрида говорит. «Рано радуешься, счастливчик. Немедленно прекрати облизываться и таращиться на всех девочек сразу. Ты бы еще замяукал, а март меж тем давным-давно закончился. Май на дворе. И какой же роскошный май!» Фрида говорит. Сегодня мальчики танцуют с мальчиками, а девочки с девочками. Ну что ты так на меня уставился, счастливчик? Я же не предлагаю вам всем раздеться догола и вымазать друг друга брусничным вареньем. Хотя могло бы выйти неплохо, но варенье мы все-таки прибережем к чаю. Фрида говорит: «Пока тебе не все равно, с кем танцевать, счастливчик, ты вообще ничего не знаешь о том, что такое танец. Вопреки распространенному мнению, танец вовсе не прелюдия к сексу. Танец самодостаточен, как любое другое искусство. Даже удивительно, что приходится об этом напоминать. И кому? Тебе, музыканту». Фрида сказала «тебе, музыканту», пропустила прилагательное «бывшему», которое столько лет казалось совершенно необходимым, а теперь и правда стало ни к чему. «Какому бывшему? Вы что, с ума сошли?» Покаялся. «Прости, Фрида, я просто кривляюсь, чтобы тебя насмешить, и, похоже, переусердствовал. Увлекающаяся, знаешь ли, натура. Богема бессмысленная, что с меня взять?» «Богема бессмысленная, говоришь?» «Ну, поздравляю, допрыгался», — снисходительно улыбнулась Фрида. И, приподнявшись на цыпочки, уткнувшись теплыми губами в самое ухо, торопливо прошептала: «9954, счастливчик. То есть уже 9955. Финишная прямая». Фрида говорит: «Юргис, милый, не знаю, чем ты так страшно согрешил в прошлой жизни. Возможно, поджег сиротский приют, а потом вдохновенно сочинял непристойные частушки, любуясь пожаром с вершины холма. Так или иначе, но пробил час расплаты. Теперь твой партнер, то ли Феликс, то ли Лис, оба счастливчики, каких еще поискать, выбирай любого». Милый Юргис говорит: «Зачем выбирать? Беру обоих, и точка». Милому Юргису 47 лет. Ему самому иногда кажется, что минимум 300, так много событий, идей, впечатлений и лиц хранит его память. Милый Юргис — бывший рыбак, сын рыбака и внук множества поколений куршских рыбаков и охотников на ворон. Милому Юргису едва исполнилось 22, когда он нечаянно проглотил какой-то залетный лихой ветер. 3 дня и 3 ночи маялся лихорадкой, а потом встал, оделся, вышел из дома, и его понесло. 20 без малого лет милый Юргис не мог усидеть на месте. Исколесил полмира, перебиваясь случайными заработками и мимолетными дружбами. Плотничал в Ирландии, медитировал в Индии, торговал китайским чаем в России, фотографировал туристов в Турции, водил грузовик в Аргентине, выгуливал чужих собак в Нью-Йорке, был массажистом в Испании, управлял прогулочными катерами в Египте. Господи, да чего еще только не делал, обучаясь всему на лету и также легко забывая. Ненадолго вернувшись в Литву, случайно попал на уличное выступление музыкантов с гонгами. Увидел тусклый блеск певучего металла, отрешенных людей с мягкими колотушками. Услышал густой, низкий, ни на что не похожий гул, закрыл глаза, позволил звуковой волне утащить себя на самое дно теплого сияющего омута, а себе утонуть. Успокоиться на этом дне, как положено рыбацкому сыну. Почувствовал, как его покидает лихорадочный ветер странствий, который милый Юргис давно привык считать собственной сутью. Кто занял его место и откуда он взялся? Об этом милый Юргис предпочитал не особо задумываться. Сказал себе: «Теперь это я» и точка. Месяц приходил в себя от потрясения, заодно собирал информацию. Наконец, снова уехал, недалеко, но надолго. В Польшу, к знаменитому гонг-мастеру Тому Чарторыскому. Учиться. На этот раз учеба шла медленно и туго. Даже удивительно, что учитель его не выгнал. Еще поразительнее, что сам не бросил. До сих пор ежедневные поражения были ему неведомы. Зато усвоил новые знания прочно. Так что и после смерти невозможно будет забыть. Вернувшись в Вильнюс, стал играть в клубах и на площадях, год спустя открыл собственную студию звукотерапии. И, наконец, успокоился, как и положено всякому, кто нашел, наконец, свое призвание. К Фриде милый Юргис пришел сам, объяснил: «Слишком далеко улетаю с этими гонгами, того гляди, потеряюсь совсем. Решил, что для равновесия мне нужно что-то совсем простое, понятное, заземляющее. Например, бальные танцы». Фрида долго смеялась, с удовольствием повторяя: простое, понятное, заземляющее. Но ученика, конечно, взяла. Не в ее это правилах сокровищами разбрасываться. Фрида говорит: «Перерыв!» и идет на улицу курить. Феликс и Юргис сидят на паркетном полу, смотрят друг на друга и хохочут так, что стены дрожат. «I think this is the beginning of the beautiful friendship», — сквозь смех говорит Феликс. Цитата из фильма «Касабланка». Настолько знаменита, что даже перевод «Я думаю, это начало великолепной дружбы» писать неловко. Но пусть будет для порядка. «Да уж», — ухмыляется Юргис. «И учти, теперь нам обоим придется жениться». «Почему именно теперь? Зачем? И на ком?» «А это как раз все равно. Главное — завести детей и дождаться внуков. И вот когда внуки немного подрастут, настанет наш звездный час. Познакомьтесь, дети, это лучший друг вашего дедушки. Наша дружба началась с того, что мы вместе танцевали танго». Ради одной этой фразы имеет смысл заморачиваться с женитьбой. Скажешь, нет? «Еще как имеет», — соглашается Феликс. «Если только в ближайшее время не изобретут более простой и доступный способ производства внуков. Например, из бумажных отходов». «Да лишь бы не из пластиковых. Пластиковым внукам хрен чего объяснишь». Фрида говорит: «Сегодня 1 июня. Это значит, что все мы дожили до лета, выполнили домашнее задание. Молодцы. А еще это значит, что...» «Что?» «Латинская программа!» — нестройным восторженным хором отвечают ее ученики. И только счастливчик Феликс растерянно хмурится. «Ну, правильно», — думает Фрида. «Латинскую программу он еще с нами не танцевал. Он же пришел только в начале декабря». «В начале декабря, надо же!» — изумленно думает Фрида. «Теперь-то, кажется, он был с нами всегда». Впрочем, он и был с нами всегда. «Просто какое-то время мы все этого не осознавали». Фрида говорит: «Иди сюда, счастливчик, будем опять танцевать вместе. Правда здорово? Лично я уже соскучилась по старым добрым временам, когда таскала тебя по паркету, как мешок с картошкой». «С песком, Фрида». «Я был как мешок с песком». «Циц, юноша, если я говорю с картошкой, значит с картошкой. Я твой педагог, мне виднее». «Отлично получается. Если не хочешь потерять меня как партнершу уже на следующем занятии, тебе следует постараться и проявить больше неуклюжести», — сказала Фрида, когда они вышли на улицу, воинственно клацая портсигарами. «А вид у тебя не очень, счастливчик. Ты что, вообще не спишь?» «Очень мало», — покаянно признался Феликс. «Столько всего происходит, Фрида. Столько прекрасного всего. Еще и играю теперь. Трижды в неделю в клубе. И в офисе ночи напролет. Зря смеешься. У нас там есть переговорная с такой звукоизоляцией. Хоть кузницу открывай, никому не помешает. Поэтому, собственно, и не бросаю пока эту контору. Деньги, черт с ними, проживу. Но где я еще такой репетиционный зал найду? Сама подумай. Так что какими бы бурными ни были мои ночи, а вставать приходится по-прежнему в 7 утра. И вот это действительно серьезная проблема. Зато единственная. Я еще хорошо помню времена, когда все было иначе». «Ай, брось!» — рассмеялась Фрида. «Не было у тебя никаких дурацких плохих времен. Просто примерещились». «Магия», — говорит Фрида. «Конечно, танец — это магия. Но не та сказочная магия, овладеть которой обычно мечтают люди. Принято полагать, будто магия — это возможность насильственно переделать мир по собственному вкусу, руководствуясь корыстными соображениями или просто умозрительными представлениями о том, как все должно быть устроено. Это, конечно, полная ерунда. Сказки народов мира, младенческий лепет смятенного разума, лично мне совершенно неинтересный». «Подлинная магия, — говорит Фрида, — органичной частью которой является танец, — это умение забыть о себе и чутко прислушиваться к желаниям реальности, помогать их осуществлению, когда это в твоих силах, и не мешать во всех остальных случаях. Наверняка мне известно одно, — говорит Фрида, — когда мы танцуем, в мире становится больше радости, а радость — идеальный материал для ремонта прохудившегося бытия. И когда в нас ее становится столько, что, перехлестывая через край, в ближнем мире латаются дыры, счищается ржавчина и выпрямляются стези. Что именно случится, с кем, где и когда, мы не узнаем. Все к лучшему, не надо нам ничего знать. Мы не благодетели, а облагодетельствованные. Счастье наше столь безмерно и ослепительно, что подробности просто ни к чему. «Я люблю вас, дети», — говорит Фрида, пока ее ученики чеканят по Садобль. «Всех и каждого, сейчас и всегда. Я люблю вас всю жизнь, сколько себя помню. Моя любовь старше вас всех, кроме разве что Арама. Но кто может поручиться, что я не полюбила его и всех остальных еще до собственного рождения? Моя любовь, — говорит Фрида, — это, конечно, тоже часть магии, ее инструмент и следствие одновременно. Ничего не бойтесь, дети, вы бессмертны, пока не боитесь. Танец — один из кратчайших путей к бессмертию, потому что танцевать и бояться одновременно невозможно. А теперь, — говорит Фрида, дождавшись, когда последние такты пасодобля сменятся первыми звуками самбы, — танцуем белый. Над июльским городом наливаются сливовой чернотой тяжелые тучи. Хозяйки поспешно снимают белье, отцы выскакивают во двор за разыгравшимися детьми, прохожие вертят головами, пытаясь заблаговременно сделать выбор между ненадежными тентами летних кафе и хрупкими навесами троллейбусных остановок. Высокий, худой, как Дон Кихот, и такой же усатый старик стоит у окна, повернувшись спиной к улице. Его 20-летняя внучка сидит на подоконнике. Она специально сбегала на рынок, принесла деду малину, мед и творог, но он опять не хочет есть. И вообще ничего не хочет. «Когда мы с твоей бабушкой Ириной впервые приехали в Вильнюс, — говорит старик, — было русское Рождество, и падал снег, крупные белые пушистые хлопья, как на открытках рисуют. Твоя бабушка всегда обожала зиму, а мне больше нравилось лето, но с того дня я тоже полюбил снег. Мы любили его вместе, радовались каждому снегопаду. Твоя мама уже была взрослая, а мы все еще бегали в парк кататься на санках, как дети. Очень она над нами тогда смеялась. В других городах мне по-прежнему нравилось лето, но снег в Вильнюсе – это был наш общий с Ириной праздник, один на двоих, ежегодный и многократный, отмеренной щедрой рукой. «Когда Ирина умирала, — говорит старик, — дала честное слово, что непременно пришлет мне оттуда привет, чтобы я точно знал, что смерти нет, а жизнь бесконечна, и Ирина ждет меня на пороге. Ну или хоть записку там оставила, если невозможно подолгу на одном месте сидеть. И я, — говорит старик, — вот уже второй месяц оглядываюсь по сторонам. Все, что угодно может быть ее приветом. Облако в форме зайца, клубок цветной шерсти на тротуаре, оранжевые огоньки в небе, старая записка про котлеты в холодильнике, вложенная в книгу вместо закладки. Но я думаю, если бы Ирина и правда передала мне привет, я бы сразу понял, что это он и есть. Не пришлось бы ни гадать, ни придумывать». «Ну, может быть, надо еще подождать», — рассудительно говорит внучка. «Может быть, там время как-то иначе идет?» Вообще-то она не верит в приветы из загробного царства. И в жизнь после смерти тоже. Ну, как не верит? Просто никогда всерьез об этом не думала. И не стала бы, если бы не дед, которого надо приободрить и утешить. Но как? Господи, как? «Вчера было 40 дней, а Ирина все молчит и молчит», — говорит старик. «Я... честно говоря, думаю, просто некому слать мне приветы. И неоткуда. Ничего там, девочка, нет. И никого. И нас больше не будет». «Ты посмотри, что делается!» — говорит внучка, и голос ее подозрительно звенит. «Дед, обернись и посмотри в окно, пожалуйста! Ты только посмотри!» На июльский город падает снег. Крупные белые пушистые хлопья, как на открытках рисуют. Настоящий, холодный, мокрый, совершенно невозможный, но если высунуть руку в окно, можно стать счастливым обладателем многих тысяч снежинок и владеть ими единолично целую четверть секунды, пока не растают.